Но Иван привык именно так. «Фестине ленте». Все-таки отцова школа всего надежнее. Да и ни к чему на охоте спешить. Выдержку иметь надо. Тогда и трофей тебе обеспечен. А коль горяч ты и нетерпелив, тогда дома сиди да баб топчи. Так поучал его батюшка. Зачем баб надо топтать, мальчонка не понимал. А вот остальную отцову науку превзошел, и не раз она его из беды выручала. Вот и сейчас терпение Самойлова было вознаграждено. Лагерь постепенно затихал. Едва последний казак, сидевший на ночном посту у костра, смежил веки, опершись на ружье, Иван бесшумно рванул к нему. Маневр он рассчитал до мелочей. Времени было хоть отбавляй, да тут еще и темное облако накрыло диск луны. Воспользовавшись сим благом, Иван наотмашь ударил часового по голове, тихонько опустил его обмякшее тело на влажную траву, взял ружье и оглянулся на пленников. Увидев, что девушка смотрит на него, он прижал палец к губам. Пленница кивнула головой в знак согласия. Самойлов разрезал веревки, стягивающие руки у нее за спиной, затем освободил ее компаньона и показал обоим направление побега. Пригибаясь, тайные визитеры стали выбираться из разбойничьего лагеря. Иван огляделся, вокруг было по-прежнему тихо, и вдруг до его слуха донеслось знакомое ржание. Без сомнения, это был его конь. Он почуял хозяина и призвал его к себе. «Да на лошадях-то мы в раз уйдем», — мелькнуло в голове у нашего героя. Пригнувшись, он пробрался к гнедому жеребцу. Подтянув подпругу, Иван бросил прощальный взгляд на лагерь. Повернулся к лошади, чтобы сделать прыжок в седло, но не тут-то было. На него в упор смотрели блестевшие ненавистью глаза Яцуры. Калмык положил руку на спину лошади и приставил клинок к горлу Самойлова. «Хитрый шайтан!» Тем временем две легкие фигуры быстро удалялись от монастыря. Девушка и ее спутник вмиг забыли о затекших от неподвижности ногах и устремились к воле с приставшей случаю скоростью. Луна услужливо освещала поляну, отделявшую монастырь от леса, и позволяла различить среди деревьев силуэты спасителей и их лошадей. Здесь я ненадолго прерву повествование, дабы пояснить читателю, что же за загадочная персона обрела нынче свободу с помощью нашего героя. Мари, а полностью ее звали Мариан Доминик де Карвель, была седьмым ребенком в семье, да в придачу еще и младшим. Умирая, отец только погладил ее по голове и улыбнулся. Надежды, что он, обедневший дворянин, оставил в саду зарытый сундук с сокровищами, Мари не питала. А потому, как только ей исполнилось 17, собрала свои пожитки в котомку и отправилась в путь. Она решила во что бы то ни стало добиться аудиенции у своего троюродного дяди. Тот занимал какую-то должность в Ватикане, и Мари рассчитывала на его помощь. Однако отчаяния сии не оправдались, ее даже не пустили на порог. Служка протянул ей пару икю и тут же захлопнул заслонку окошка на двери. Вот так она и оказалась с дядюшкиной подачкой в кармане в ближайшей харчевне. Увидев юную красавицу, подвыпившие посетители задумали позабавиться. Но не тут-то было. Единственное, чему научил своих детей старый месье де Карвель, так это держать шпагу в руках. Да не только держать, но и неплохо с ней управляться. Остудив пыл обидчиков, юная Мари села обратно за стол, но тут на ее плечо легла чья-то рука. Девушка вскочила, вновь выхватила шпагу, но человек тот продолжал спокойно смотреть на нее. Повременив немного, он вкрадчивым голосом произнес: «Я не мог принять тебя, так как мое положение обязывает не видеться ни с кем, кроме избранных, но помочь тебе — мой долг. Судя по всему, ты одинока и храбра. Это то, что нужно. Никаких привязанностей и обязательств. Я как раз искал такого человека». Так Мари попала к масонам, став членом той части братства, которая выполняла различные опасные поручения. Она бы и сейчас не совершила оплошность, если бы не внезапность, с которой шайка налетела на их карету. К тому же она и ее спутник задремали, утомившись от долгой тряской дороги. Но оправдание излишне, когда жизнь висит на волоске. Вернемся же к моменту побега. Вот уже совсем близки фигуры спасителей. «Давай сюда, давай!» Выступившие из темноты драгуны с готовностью скрыли запыхавшихся иноземцев за своими спинами, позволяя им отдышаться и высматривая, нет ли погони. Маслов, правда, тут же всполошился о товарище. «А Ванька где?» Мари хотела ответить, но никак не могла перевести дух. Холодный ночной воздух сдавил горло. В сию же минуту со стороны лагеря раздался шум. Вожжов поднял зрительную трубу и сразу понял, что дело худо. Разбойники повскакивали